Глава 9. Ночное приключение. Остаток дня Каспер провел на кухне волшебника Цвакельмана, зачисткой картошки. Великий злой волшебник мог теперь не экономить картошку, потому что ее чистил слуга. На обед Цвакельман слопал 7 порций картофельного пюре, а на ужин 6,5 дюжин клёцок из картофеля с луковым соусом. Неудивительно, что в этот вечер у него было отличное настроение. Наконец он поднялся из-за обеденного стола, снисходительно похлопал Касперля по плечу и сказал: «Ну, на сегодня хватит. Теперь я покажу тебе то место, где ты будешь спать. Иди за мной, Сеппель». Касперль проследовал за великим волшебником Петрозилиусом Цвакельманом по коридору в маленькую комнату. Там были только пустая кровать без матраса и умывальник. «Это твоя комнатка, Сеппель. Здесь ты будешь спать». «Здесь? На пустой кровати?» — спросил Каспер. «Терпение», — сказал Петрозилиус Цвакельман. Он щелкнул пальцами на железном остове кровати. Как это произошло, Каспер не понял. Появился толстый мешок, набитый соломой. Потом Цвакельман щелкнул пальцами второй, третий, четвертый раз. На соломенном мешке появилась простыня, перина, а потом подушка. «Так, этого будет достаточно», — сказал великий волшебник. «Я пойду спать. Спокойной ночи, Сеппель». «Спокойной ночи, великий волшебник Эпразилиус Дакельшванц!» Цвакельман ушел. Его спальня была наверху, в башне замка, на 5-м этаже, а комнатка Касперля, как и кухня, была на 1-м этаже. Если выглянуть в окно, то был виден газон сада, за ним начинался лес. А окно? Окно было без решетки, и его можно было открыть изнутри. «Совсем неплохо», — подумал Касперль. «Я боюсь, что утром великий волшебник сам снова будет вынужден чистить себе картошку». Касперль дождался, пока совсем не стемнело. Если ему удастся выйти на свободу, он немедленно освободит и своего друга Сеппеля. Как он это сделает, можно будет придумать. Для начала прочь отсюда. Заснул ли Петрозилиус Цвакельман? Касперль осторожно шмыгнул через окно в сад. Он посмотрел на замок. Все было темно и тихо. Хорошо, забор, окружавший сад, был не очень высоким, но когда Касперль захотел перелезть через него, случилось нечто неожиданное. Кто-то схватил его сзади за полу одежды и за горло, и кинул обратно. Касперль упал в траву. Кто же его схватил? Быть может, великий и злой волшебник Петрозилиус Цвакельман самолично? В страхе Касперль осмотрелся, но надо же, кругом в саду никого не было. «Что же мне помешало?» — подумал Касперль. «Попробую теперь в другом месте». Сказано, сделано. Каспер поднялся и сделал пару шагов назад. Потом он разбежался и хотел перепрыгнуть изгородь, но ему опять не повезло. В этот раз кто-то схватил его за шиворот и швырнул назад, так что он рухнул на землю, как мешок с мукой. Каспер некоторое время остался лежать там, где он лежал, а именно в середине грядки с петрушкой. Он навострил уши, но кругом царило безмолвие. «Эй», — сказал Каспер, — «есть тут кто-нибудь?» Никакого ответа. «Если кто-нибудь здесь прячется, отвечай!» В ответ мертвая тишина. Только лес шумел там за забором. «Должно быть, я ошибся!» — подумал Каспер. «Попробую в третий раз. Но теперь я не буду перелезать через забор. Я пролезу сквозь него!» На четвереньках Касперль стал пробираться вдоль забора и искать в нем лазейку. В одном месте доска едва держалась. Ее можно было отодвинуть, и дыра была достаточно большой для него. «Прекрасно», — подумал Касперль, хотел уже пролезть сквозь изгородь, однако и в этот раз он потерпел неудачу, потому что кто-то его схватил за ноги и грубо оттащил от забора. Но это было еще не все. Хлоп, и Касперль получил такую оплеуху, что от испуга и боли громко вскрикнул. От этого проснулся великий волшебник Петрозилиус Цвакельман. Он зажег свечу и выглянул в ночном колпаке из окна спальни на 5-м этаже. «Ай-яй-яй-яй-яй, что же я вижу?» — крикнул он. «Сеппель, хочешь удрать? Но как же тебе не стыдно? Нельзя же быть столь глупым. Из моего волшебного замка удрать невозможно. Если ты хочешь покинуть замок, тогда иди по моему разрешению, которого я тебе, впрочем, никогда не дам. Или у тебя ничего не получится, как сейчас. Ложись же спать, Сеппель, и никогда впредь не беспокой меня во время моего сна. Иначе...» Волшебник метнул молнию в землю на расстоянии вытянутой руки от ног Касперля. Касперля охватил ужас, а наверху, на 5-м этаже своей башни, великий волшебник Петрозилиус Цвакельман, злобно смеясь, захлопнул окно. Чего же иного можно было ждать от такого злого проказника? Глава 10. Глупее некуда. На следующее утро Касперль должен был приготовить великому волшебнику целый котелок картофельного пюре, и Цвакельман остановился, когда только все съел. Потом он с удовольствием вытер рот краешком волшебного плаща,